Прошло более 9 лет, прежде чем я снова увидел свою любимую Африку. 4 года войны и 5 лет экономического и финансового кризиса лишили меня возможности путешествовать. Однако успех лекций, с которыми я выступал во многих немецких городах, как во время войны, так и после ее окончания, укрепил меня в намерении при первой возможности возобновить деятельность в Африке. Нужно ли говорить о том, как велики были трудности, которые пришлось мне преодолеть в годы после Первой мировой войны? Через фирму «Заморские фильмы. Товарищество с ограниченной ответственностью» мне удалось сколотить необходимые для экспедиции средства. Консул Либерии в Гамбурге основал консорциум, взявший на себя дальнейшее финансирование моего предприятия. Мне опять пришлось согласиться на съемки также игрового фильма. В столице Либерии Монровии, куда я приехал в начале 1923 года, произошли большие изменения. Теперь в Либерии имелся даже автомобиль «Форд», принадлежавший миссионерам. На нем мы предприняли первое путешествие по Африке в легковой машине. За 1,5 часа мы достигли Пейнсвилла. В 1911 году мне пришлось провести целый день в челне, чтобы добраться до этого города на опушке джунглей. В качестве ассистента и техника меня сопровождал Пауль Либеренс, с которым мы быстро подружились. Я многим обязан этому человеку, не терявшемуся ни в каких ситуациях. С нами был и кинооператор, весьма знающий, но заботившийся о своем комфорте больше, чем позволяют африканские условия. Это не могло не толкать старого африканца на грубоватые шутки. Еще на борту судна зашла речь о том, что в джунглях Либерии водится опасный вид комаров. Мы назвали их москитами лихорадки черной воды и обрисовали нашему новичку, как хищных насекомых, величиной со взрослую саранчу. Упоминание о гигантском переносчике лихорадки черной воды оказалось достаточно, чтобы прогнать с палубы молодого берлинца. Либеренсу стоило немалого труда уговорить оператора высадиться на берег. Несколько дней спустя мы разбили лагерь в одной деревне. Прошел небольшой дождь, немного освеживший душный вечер. Я сидел у палатки и писал, вокруг летали насекомые, привлеченные светом лампы. Вдруг передо мной появился крайне возбужденный маленький берлинец, за ним стоял Либеренс, он сосал трубку и, ухмыляясь, имитировал руками чьи-то летательные движения. «Господин Шомбург, у вас, разумеется, нет москитов, но у меня... Я просто не в состоянии все время подвергать свою жизнь опасности. Наконец, у меня дома жена и дети». Излюбленный рефрен нашего малодушного берлинца был уже всем знаком. Но каким образом перед его палаткой целыми роями летают москиты, в то время как у меня на расстоянии 50 метров от него их нет совсем? Я последовал за оператором. Одного взгляда на насекомых было достаточно, чтобы все стало ясно. Это гудят белые муравьи. «Белые муравьи», — передразнил он. «Как известно, муравьи водятся на земле и под землей, но не в воздухе. Или вы станете утверждать, что в Либерии муравьи летают?» После дождя муравьиные личинки выползли и поднялись в воздух. Но я знал, что в эту ночь они потеряют крылья и вернутся под землю уже муравьями. Убедить в этом нашего друга оказалось делом очень трудным. Подозрения бравого оператора рассеялись только после того, как я спокойно сел за стол и стал ловить лже-москитов, тысячами летавших вокруг. И все же он ушел в палатку недовольный. Странно, что эти паразиты развелись только у меня, а у вас их нет. Но разве я был виноват в том, что он поставил палатку поблизости от муравьиного инкубатора? Съемки игрового фильма продолжались несколько месяцев. Для работы над картиной «Человек и зверь» в девственном лесу оставалось гораздо меньше времени, чем я рассчитывал. Я уже однажды пережил в Либерии сезон дождей и знал, что он прервет все мои начинания. Жара причинила нам много неприятностей. Проникнуть вглубь джунглей оказалось невозможным. Съемки из зверей производились исключительно с берегов рек. Но это не всегда было минусом. так как девственные леса Либерии настолько густы, что уже на расстоянии нескольких метров нельзя увидеть животное, обладающее, к тому же, большей частью защитной окраской. Слона, например, трудно не разглядеть. Но в тех местах, где лианы и ползучие растения сужали поле зрения до 2 метров, его нельзя было заснять даже при помощи самого сильного объектива, независимо от освещения. Зато какой обильной бывала добыча наших кинокамер на реках во время отлива. Под высокими корнями мангровых и пандановых деревьев слышались шуршание и шелест. Из зловонного ила показывались отвратительная голова крокодила или блестящие туловище змеи. Время от времени перед плоскодонным челном, в котором я скользил по болотам и прибрежным заводям, в воду нырял пернатый водолаз. Стаи обезьянок шумно резвились в кронах деревьев. Еще интереснее было наблюдать жизнь мелких существ, которым старый африканец обычно не уделяет внимания. Мы останавливались у какой-нибудь илистой банки и в полном молчании выжидали несколько минут. Из ила высовывалась клешня, за ней робко появлялась вторая, третья, и вскоре вся отмель оказывалась усеянной раками-отшельниками. Тут же затем выползали из своих жилищ 1000 более крупных и совсем малюсеньких раков. С большим усердием принимались они за дело. Засовывали в рот микроскопические кусочки ила и клешней выталкивали их обратно. Получались катышки, раки накладывали их один на другой, пока не образовывался целый слой таких шариков. Время от времени какой-нибудь рак исчезал в своей норе, но затем поспешно из нее выползал, словно боясь потерять драгоценное время. Тот, кто обладает хорошим слухом, мог не только видеть, но и слышать это явление природы. Казалось, что где-то вдалеке поют. Ухо улавливало то более высокие, то более низкие звуки. Мне не удалось установить, высасывают ли раки из илистых зернышек пищу. Одного неловкого движения, одного звука было достаточно, чтобы маленькие существа с быстротой молнии исчезали, оставив после себя след шероховатую поверхность тела. Еще занятнее был другой обитатель илистой банки, вьюн вислобровый. Стоило потревожить эту рыбку, имеющую около 15 сантиметров в длину, как она начинала скакать по поверхности воды. Терпение наблюдателя вознаграждалось тем, что он видел, как под лучами солнца переливались множеством красок мокрые, светло-коричневые и серо-зеленые тела рыб с серебряными, синими, серыми пятнами. Особенно любопытно то, что эти веселые маленькие прыгуны могут существовать не только в воде, но, подобно амфибиям, и на земле. Они плавают и даже ползают при помощи несоразмерно длинных рукообразных грудных плавников. Порой они взбираются на целый метр по корням мангровых деревьев, но, испугавшись чего-либо, немедленно кидаются в воду и удирают прочь. Бомми, как их называют жители Либерии, особенно хорошо чувствуют себя во время отлива в многочисленных ямах у берегов. Приняв вертикальное положение, они разевают рот в ожидании насекомых и с удивительной быстротой ловят их на лету. Нам случалось видеть, как какой-нибудь Бомми затевал кровопролитную драку с родичем, облюбовавшим ту же лужу, что и он. Воинственно бросался он с поднятым спинным плавником на ничего не подозревающего пришельца. Нередко столкновение перерастало в настоящую баталию. Это одно из тех бесчисленных зрелищ, которые мать природа повсюду показывает терпеливому исследователю и в степи, и в пустыне, и в девственном лесу, и на илистом берегу Либерийской реки во время отлива. Выполнив в Монровии и в районе побережья все, что было нами намечено, мы в январе 1924 года по реке Сент-Пол поднялись на лодках вглубь страны. Двигаясь пешком параллельно побережью, мы переправились через реку По и достигли реки Мбао. Это была первая река, протекавшая по настоящему девственному лесу, через которую переправилась наша экспедиция. Даже если бы мы нашли более совершенные средства передвижения, чем утлые челны коренных жителей, нам пришлось бы соблюдать максимальную осторожность. Ведь мы везли чрезвычайно ценный и чувствительный к сырости груз. Я имею в виду не только пленку. Для хранения ее я еще до войны сконструировал нечто вроде деревянного термоса, но и химикалии, а также другие материалы, необходимые для проявления кадров. В моих этнографических исследованиях я всегда придавал большое значение танцам и всюду, где это было возможно, делал зарисовки. Теперь нам удалось заснять в Либерии танцы, которые до этого едва ли видел хоть один европеец. Я познакомился с одним из вождей Ваи, Фоди Массали. Он пришел в свой город Вайгбон, где мы расположились на некоторое время. Городом называли в Либерии любой поселок, состоявший более чем из 10 хижин. Фоди Массали не раз выручал меня из затруднительных положений, и я считаю его одним из лучших своих друзей. Он помог мне устроить народный праздник, позволивший заснять своеобразные пляски его племени. Началось торжество с того, что раздались звуки зассы, высушенной тыквы, наполненной камешками. К их громыханию присоединился гулкий звон металлических обрезков, помещенных в густой сетке. Ловкие коричневые руки непрестанно встряхивали двойной инструмент. Сначала танцевали женщины племени, затем демонстрировали свое искусство бродячие актеры-профессионалы. Один плясал с мечом, делая при этом комичные прыжки с виртуозностью, которая вызвала бы восхищение на лучших эстрадах Европы. Другой выполнял атлетические упражнения. За ним выступил канатоходец из области Менде в британской колонии Сьерра-Леоне. Своим искусством он зарабатывал себе на пропитание. На нем был высокий парик из человеческих волос, одна хореографическая картина сменялась другой. Праздник, который начался утром песнями и танцами, закончился поздно ночью. С обильной кинодобычей мы направились из Вайгбона к реке Лоффа, служившей границей владения Фоди Массали, а оттуда в Джонду, старейший город области Вай. Кроме поставленного правительством властителя Варни Марбу, здесь правил еще и прежний вождь Кинг, который благодаря торговле, в частности, вероятно, и людьми, нажил сказочное для Западной Африки состояние. Когда обитатели девственных лесов Либерии увидели нашу аппаратуру и убедились, что мы не покупаем слоновую кость и не собираемся охотиться на обезьян, они усомнились в нашем рассудке. Издававший жужжание колдовской ящик с тремя ножками, у которого вечно кто-нибудь стоял и крутил ручку, казался Ваи признаком еще невиданного безумия. В Джонду передо мной встали задачи совсем особого рода. Я приехал туда, чтобы заснять для кино ритуальные танцы. Меня интересовали не веселые деревенские пляски, не танцы охотников и воинов, их можно было видеть во многих местах, а лишь церемонии тайных союзов, тщательно скрываемые от взглядов посторонних, а тем более европейцев. В области, которую посетил Шомбург, все юноши и девушки, достигшие 12-14 лет, должны были пройти определенный курс обучения. Старики передавали им верование, предания и обычаи, учили всему, что должен знать взрослый член племени, мальчиков охотиться и строить дома, девочек ухаживать за ребенком и вести хозяйство. Учение происходило в глухом лесу, посторонним доступ туда был запрещен, поэтому эти союзы, Санда или Бунду для женщин, Поро для мужчин, автор книги называет тайными. Не успел я хорошенько оглядеться в Джонду, как обнаружил поблизости деревеньку с хижинами из пальмовых листьев, словом, Санда или Бунду, воспитательное заведение тайного союза девушек. Мне стало известно, что через несколько дней здесь состоится выпуск, именуемый омовением. Он обычно связан со своеобразным ритуалом. Нельзя было терять ни минуты, если я хотел первым из чужеземцев получить разрешение присутствовать на выпускном празднике, притом не в единственном числе, а с кинооператорами и главным действующим лицом — колдовским ящиком о трех ножках. Правда, Варни Марбу, с которым я познакомился еще в Монровии, обещал мне свое содействие. Но нарушить обычаи племени было не так-то просто, и соглашению должен был предшествовать затяжной разговор. Кинг и Варни Марбу свободно говорили по-английски, но те же обычаи требовали, чтобы они объяснялись со мной через своего вестника, так что моему верному Момору пришлось переводить его длинные речи. После нескольких дней словопрений мы, наконец, договорились о том, что Варни Марбу зайдет за нами и кружным путем поведет к Бунду. Это и произошло несколько дней спустя, когда деревня изнывала под лучами полуденного солнца. Чтобы навести любопытных, а также злых духов на ложный след, мы отправились сначала в сторону противоположную Бунду, сопровождали нас только кинооператоры и двое доверенных лиц правящего вождя. Необходимо было еще добиться расположения главы союза, старой Зу, женщиной, стоящей во главе воспитательного заведения тайного союза. Ткани, табак и напитки, несомненно, способствовали успеху переговоров, которые вел наш друг. Пока он беседовал с Зу, девушки в нарядах из пальмовых волокон выстроились и приготовились к танцам. Кинокамеру установили в густых зарослях, скрывавших ее от посторонних взоров. Перед нами находилось место женского фетиша, отмеченное старой деревянной ступкой, какой пользуются женщины для размолок кукурузных и кофейных зерен, и большим камнем. Он был подвешен на лианах поперечной балки, укрепленной на двух велообразных шестах. Беспокойные ноги девушек утоптали землю, ведь танцу в бесконечных вариациях уделялось в Бунду самое большое внимание. Черепки и стеклянные бутылки составляли скромные украшения площадки. Ни одна из сменявших друг друга танцовщиц даже не взглянула в сторону гудящего аппарата. Это было тем более удивительно, что в области Ваи воспитательное заведение для женщин окружало такая же таинственность, как союз Поро для мальчиков. Только по обычаям племени Гола девушки во время обучения приходили в деревню демонстрировать свое искусство под аккомпанемент трещотки и большого барабана. Потупив взоры и согнувшись, девушки выходили поочередно и по знаку старой Зу исполняли танец. Начинали они с маленьких шажков, потом кружились все быстрее и быстрее, завершая танец вихревым движением, после которого разбегались по хижинам и в изнеможении падали на циновки. Мы сначала сомневались, что сможем довести съемки до конца. Всякий европеец, еще несколько лет назад отважившийся на такое предприятие, поплатился бы жизнью за свою смелую попытку. Тем больше обрадовались мы удаче. Пережитое нами нервное напряжение не успело улечься, как несколько дней спустя мы решили заснять торжества, связанные с выпуском из Союза и возвращением девушек в деревню. Особенно нас интересовал праздник в честь усопших и церемония выпуска. Ведь вряд ли какому-нибудь другому кинооператору посчастливится еще раз присутствовать при этом ритуале. Однажды утром из Бунду вышла по направлению к деревне торжественная процессия. Впереди шествовали черти, имеется в виду люди в масках. За ними следовало Зу в сопровождении нескольких помощниц. Барабан молчал. Слышались звуки одной из зассы. Цель церемонии — почтить память усопших, чьи могилы находились посреди деревни. Обычно их было невозможно различить, но теперь на них виднелись кучки риса. Глава союза отчиталась перед мертвыми и спросила их благословения на обряд очищения этой местности и на выпуск девушек, который должен был состояться несколько дней спустя. Нам удалось заснять оба торжества, так как старая Зух после долгих уговоров разрешила установить аппарат. Сотни женщин из соседних деревень приняли участие в празднике листьев, так называлась церемония выпуска. заключалась она в том, что молодые девушки, покрытые с ног до головы зелеными листьями, возвращались к жизни в кругу семьи, причем после изгнания чертей родные вносили за девушек выкуп деньгами и товарами. Теперь, когда прошло столько лет, я могу сознаться, что мы далеко не всегда были удовлетворены результатами съемок. Тогдашние технические возможности позволяли снимать только днем, танцы же происходили преимущественно ночью, а нам очень редко удавалось уговорить коренных жителей повторить днем то, для чего в Африке требуется романтика лунного света. В промежутке между церемониями Бунду мы производили другие съемки, и сразу же после праздника выпуска покинули Джондо, чтобы как можно рациональнее использовать несколько недель, оставшихся до начала сезона дождей. Через густую завесу коварных ползучих растений и лиан мы прорвались к озеру Буру, воды которого окрашены в устрашающий черный цвет. Около двух десятков островков разбросано по озеру. Оно тянется параллельно морю на расстоянии не более 2 километров от него. На перегруженных челнах мы спустились по ручью Джонни, который, расширяясь, превращается в рыбачье озеро. Коренные жители называют его Писсо. Поблизости от мыса Маунт засняли священного крокодила и вернулись к Бунду. Там мы стали свидетелями такого явления природы, какое редко доводится видеть даже старому африканцу. Горизонт заволокли тучи. Во мраке ночи зажглись всполохи и отразились в воде озера, на берегу которого мы расположились. Стояла глубокая тишина, ее нарушал лишь шепот ветерка над водной гладью. Его сменил сильный ветер. Он все крепчал и с неописуемой быстротой перерос в бурю, а затем ураган. Ударил гром, сотрясший не только домик, где мы нашли убежище, но и землю под ним. Двери, крепко запертые в предвидении опасности, распахнулись, оконные рамы сорвались с петель, куски ставен пробили стены. Потоки дождя хлынули в комнату, где мы лежали на полу. Раскаты грома всякий раз на несколько секунд оглушали нас, а в промежутках между ними слышался треск валившихся деревьев. В деревне молния ударила в огромное шерстоносное дерево, и оно со стоном повалилось. Мы еще не успели полностью осознать, что же именно происходит, как буря сменилась давящей тишиной. Над нами пронесся торнадо. Несколько месяцев спустя мы возвращались в Гамбург. Из Либерии я вывез большой зверинец и материалы для фильма. Мне и на этот раз удалось поймать карликового бегемота. Очаровательный 6-месячный зверек подох за день до нашего прибытия на родину, хотя верный Моморо сделал все, чтобы спасти ему жизнь. Потеря была тем более ощутимой, что накануне подохла при выкидыше самка водяной кабарги. Но самым ценным из всего, что я привез в 1924 году, был Мафуэ, предмет, проходящий сквозь ветер, то есть каменный фетиш. Эта фигурка была впервые найдена в Африке, а потому представляла особый интерес для историков и этнографов. Она изображала собой бесхвостого крокодила, так называемого водяного леопарда, знак тайного сообщества в Либерии, распространявшего вокруг себя страх. На меня этот фетиш не оказал того вредоносного действия, которое ему приписывают, но неприятностей за него пережил много. Либерийские власти явно без всяких на то оснований утверждали, что я приобрел фетиш незаконно. Кончилось тем, что я, предварительно заказав слепок для Гамбургского этнографического музея, подарил фетиш правительству Либерии. Верным моим спутником по сей день остается маленькая Нумония, фигурка из мыльного камня. Согласно поверью местных жителей, она приносит счастье. Такие идолы, кстати говоря, очень безобразные, встречаются редко. Мне пришлось в 7-й раз повернуться спиной к Африке, чтобы на родине воплотить свой труд в фильмы, книги, лекции, иными словами, в наличные деньги, необходимые для подготовки следующей экспедиции. Я запланировал ее еще до того, как мыс Маунт исчез за горизонт. За первые 7 путешествий я проделал в различных частях Африки, главным образом пешком, 100 000 километров. А в 1926 и 1927 годах я только на машине наездил по дорогам Германии 42 000 километров и выступил с лекциями в 244 городах, стремясь к одной цели — в 8-й раз попасть в Африку. Весной 1931 года моя мечта сбылась. Об этом моем путешествии читатели знают из другой книги «Мои друзья в зарослях».